Пожарский 2.01. Флешбеки – страшная вещь. Наши лучшие студенты. Интересно, в других группах студенты по обмену тоже есть? Или всех примечательных персонажей сплавляют на непопулярный боевой факультет? Типа, вас и так мало, не перетрудитесь тут, но из 32, пятеро, это ж приличный процент. И если не считать сходу выкаченных претензий от альвов, все чинно важно, здрасте, здрасте, мы очень рады, тыры-пыры, и го-го. Да и альвы-то, наверное, чисто в силу природной наглости выступили. Ну, а вдруг, прокатило бы, я завел ручку-самописку и принялся рассматривать камешки, которые Кузьма принес, размышляя, что я и сам хорош, и нежным одуванчиком отродясь не был, даже когда нас со змеем в первый пробный обмен послали. Ну, с другой стороны, первому блину комом быть и полагается. 852 года назад, эта идея мне с самого начала не понравилась. Во-первых, согласия ни у кого не спросили, тупо поставили перед фактом. Царевич, едете вдвоем, ты и змей. Во-вторых, это, мать ее, поездка не освобождала от экзаменов. Типа, ты начинающий, перспективный маг, вот и крутись как хочешь. В-третьих, вообще не было понятно, чего от поездки ждать. Но декан сказал, надо, и мы полетели. А, еще способ доставки страшно порадовал. Таких огромных птиц я еще не видел. Я даже заглянул в тонкий план. Удивительно, но никаких магических вмешательств. Просто огромная тварь. Интересно, что она жрет, вернее, кого. Надеюсь, не студентов по обмену. В маленькой кабинке на спине исполина было ветрено и холодно. Впрочем, смуглого горбоносого пилота, одетого в перья и лоскутки шкур, это вообще не волновало. Я слегка толкнул змея в бок, обратил внимание на клюв. Ты про нос пилота, а столбень королобы, нашел время шутить. Я про птицу. Сам такой, обратил, конечно. Чем они на родине питаются? Такая туша коровы 3 за раз, наверное, сжирает. Может, у них там водятся крайне здоровые коровы. Ну да, ну да. Ты спросил у ректора, куда мы? Спросил, а он мне сказал, что это испытание. И дается это испытание самым сильным. Новая программа какая-то, студенческий обмен премудростями. Да не о том речь. Куда летим? Да не знаю я, но морды похожие в книге народности видел. Кажись, они эти, санцепоклонники, что ли? Ядрёна Матрёна, скажи мне, что ты пошутил. Да я серьезно, очень уж типаж характерный. И называются, змей покрутил головой, настраиваясь, сейчас, главное, язык не сломать. Тятиуаканты, услышав последнее слово, возница встрепенулся и обвел нас внимательным взором. О, смотри, как встрепенулся. Кажись, они и есть. Аджиш, куел да елдыжная, свезло так свезло. А чего такого-то? Змей удивился. Да и пусть на свое солнце кланяются, нам-то с того. Эх ты, змеюшка, и в кого ты у нас такой наивный? У этих ребяток очень занимательные практики жертвоприношений. Да мало ли кто. Змей обиделся. И что теперь? Я, может, и сам, когда по Малой Азии ездил курочку там. Ее, между прочим, даже съесть потом можно. Читать надо больше. У них не кур, и даже не коров. Да-да, самых натуральных человеков, причем, с особой жестокостью. Может, и жрут их потом, но это не точно. Такие же простые и честные красавчики, как наш славный пилот. Вот же пиштец, пробормотал змей. И это нас туда по обмену, декан, маракушка, приедем я ему нашествие мышей обеспечу. Вот на этом он тебя и спалит. Кто у нас сильнейший зооморф на потоке? То я же не сам в мышь превращусь, змей, вот только не надо мне на уши приседать. Знаешь, что тебя выдало? Я когда свитки по призыву брал, там на полях, твои комментарии и заметки. Ты хоть стирай их, прежде чем сдавать в библиотеку. Такого корявого почерка на потоке больше ни у кого нет. Мда, спалился. Но мышей я все равно призову. Да потом-то делай что хочешь, нам бы 3 месяца до этого потома как-то прожить, живыми остаться, пусть даже не совсем целыми. Если что, Кощей вылечит. Типун тебе на язык, царевич, мне моя шкура очень, знаешь ли, дорога какая она есть. Летели очень долго, прям очень. 3 раза садились, первый раз в каком-то поле, потом в горах. Пилот слезал, долго отвязывал какие-то тюки, кормил птицу. Чем, мы со змеем специально не смотрели. Может, секреты какие, лишнего узнаем, сбросит с поднебесья. Нам-то... Конечно, похрен, змей сам спустится и меня подхватит. Но объясняться потом в академии, почему мы честь альмы матерной уронили. Ночевали прямо в кабинке, на лету. Пилот спал так же, как летел, сидя. Честно говоря, не вполне понятно было, Спит, не спит, мы же со змеем кое-как умостились на каких-то попонах между креслицами. Потом под крыльями раскинулся голубая гладь океана. Летели еще полдня, покуда вдали не показалась темная полоска берега. Даже невозмутимый пилот, казалось, повеселел. Да и гигантский орел стал чаще взмахивать крыльями. Тоже, небось, домой хочет. И все страшно рады. Очень страшно. Приземлялись прямо в центре оживленного города. Птица плюхнулась посреди огромной площади. Пилот что-то хрипло каркнул на своем и махнул рукой. «Выгружайтесь». Типа, от небольшой группки встречающих к нам подошел мужик, одеяние которого меня просто потрясло. Плащ, странная вроде как корона из золота, камней и перьев на голове, такие же браслеты, чресла тряпкой обмотаны, сандалии и все. Хрена се, мода. Может, жарко тут у них преизрядно, вы рады быть в городе, где родились боги. Не считая забавного акцента, язык переговорщика был довольно чист и понятен. Только почему рады? Или это неточности перевода? И какие боги тут родились? Вот, по-любому, Перун не отсюда. Вы счастливы пройти божественное испытание? Еще более настойчиво объявил мужик. Да, кажись, не перевод виноват. Слишком они напирают на наше счастье. Видимо, мы должны кипятком писать от важности события. И что еще за испытание? И, главное, с места в карьер, ты в курсе, зачем мы тут? Змей спросил почему-то у меня. Но ответил снова встречающий, вы рады пройти испытание, уже с нажимом произнес он, ну, рады так рады, змей наклонился к моему уху и тихонько прошептал, в крайнем случае, разнесем эту халабуду, и домой свалим, тоже верная мысль, я собрался, мы неизвестно где, и неизвестно какие силы нас встречают, то ли друзья, то ли враги, я огляделся, удивительное место, все-таки, жарко, все такое как бы сказать немного излишнее. Слишком голубое небо, слишком яркая зелень, как-то все чрезмерно, что ли. Что еще удивляло, почти все из камня. У нас-то больше деревянное, а тут, мощенные камнем дороги, лестницы, дома, даже речка в каменные берега забрана. И везде барельефы всякие по камню вырезаны. Это ж сколько работы-то, ужас. А вот люди поголовно полуодеты, все такое пестрое. Мужики тряпками на чреслах ограничиваются. Причиндалы прикрыл, ожерельями-браслетами обвесился, перьев куда ни попадя понавтыкал, в свободных местах раскрасился, и ты прекрасен, как павлин. Женщины, конечно, поскромнее, но не все. Несколько раз видел, как проходили молодки из одежды, только юбка и бусы. Прям сиськи наружу. И ничего так сиськи, я вам скажу, я бы подержался. Стоим со змеем, глазеем, молчим. Встречающий, видать, понял, что мгновенного счастья от прохождения испытаний с нас не дождется, и разморозился. Следуйте за мной. Ну, следуем, так следуем. Змей вновь наклонился к уху. Пару щитов готовь, на каждого. У меня время полной трансформации 15 секунд. Прикрой, а потом уже я тебя. Вот змей гад, а? Все говорил, что минимум 25 секунд ему надо, а как приперло, реальные данные дает. И кстати, не факт, что и тут не приврал. Но щиты я приготовил. Провожатый повел нас к невысокой геометрически правильной горе, сбоку с вершины спускалась лестница. Отставить, это не гора невысокая, это пирамида охрененных размеров. Вот они по каменному делу с ума сходят, аж не по себе становится. Поднялись на вершину. В центре пирамиды, у темного входа, стоял полированный черный камень, и густо пахло кровью. Ну что, тут нас и кончит, не удержался змей. Проводник одарил его возмущенным взглядом и почти приказал, «Вы рады положить ладонь сюда?» Он указал на центр этого, видимо, алтаря. «Зачем? Я внутренне приготовился к бою. Что-то я не чувствую в себе особой радости по этому поводу». Внезапно из входа в пирамиду раздался мелодичный голос. «Не стоит бояться. Быть на стороже правильно, но бояться не стоит». Из темноты входа к нам вышла ослепительной красоты брюнетка. Именно ослепительной. Корона из золота и ярких перьев. Здоровенные золотые серьги, золотые колечки, вставленные в соски полной обнаженной груди, от одного кольца до другого тоненькая цепочка протянута, в пупке тоже самоцвет сияет, лона скудной тряпочкой прикрыта, на ногах сандалии витой кожи и браслеты на руках, из одежды, все, рядом шумно сглотнул змей, а я почему-то разозлился, че, царевич, баб полуголых с сиськами наружу раньше не видел, а в голове подлая такая мыслишка, ну, будь честен, с колечками в сосках, да еще с цепочкой, не видел. чем обязаны чести лицезреть сие великолепие. Я кивнул провожатому на девушку. Мать народов Чимальма почтила вас, чужеземцы, своим присутствием. Вы рады почтительно склонить голову в знак покорности? Ага, прям сейчас, перед чужими князьями шею ломать не буду. Я перед своим-то не всеми кланяюсь. Чай своя кровь тоже не водится. Чужеземец, ты, хватит, юнкаш, перебила его девушка. Апа, а она явно в местной иерархии постарше будет, невзирая на молодость. Она улыбнулась. Если чужеземец столь горд и силен, как считает, то пусть сразу идет на экзамен испытания. Чужеземец, положи ладонь на камень Кеничахау и иди в Великую Пирамиду. Зачем прикасаться к этому камню? Бог Солнца Кеничахау сохранит твою жизнь, если ты погибнешь в пирамиде. Мы принимаем экзамен, а не убиваем магов, тем более, чужих студентов. Как ваш Бог сохранит мне жизнь? Ты слишком любопытен, чужеземец, но я скажу тебе, если ты по какой-либо причине погибнешь, ты восстанешь из небытия здесь, у входа в Великую Пирамиду, но восстанешь без вещей, таким, как тебя родила мать. Твое мертвое тело и вещи на нем останутся в пирамиде. Как я узнаю, что прошел испытание? Дойди до сердца Кеничахау. Змей, идешь, знаешь, царевич, что-то мне очково, я на такое не подписывался, лезть в катакомбы какие-то. Вернусь, скажу декану, что не сдал иноземный экзамен, да и всех делов, ну его, а я прогуляюсь. Зря, что ли, летели, вот балбес, чего он мне заливает, я же прекрасно вижу, почему не хочет в пирамиду, боится он, ага, сам глаз с этой Чимальмы не сводит, горячий горный парень, по-любому, пока я в кишках пирамиды шариться буду, попробует подкатить к дамочке. Да и ладно, хрен с тобой, оставайся недоучкой, а я пошел. Я подошел к камню, приложил ладонь к центру. Ничего не произошло, а может я просто не почувствовал, где тут проходит экзамен. Девица сместилась в сторону, качнув цепочкой на грудях. Не, ну правда, таких украшений я еще не видел. Будет, что нашим девчонкам рассказать. Опять будут хихикать, обзывать меня охальником и предъявлять доказательства, что у них такой срамоты и непотребщины нет и в жизни не будет. Я представил себе разворачивающиеся перспективы и улыбнулся. Чимальма недоумевающе выгнула бровь и царственно повела рукой на темноту входа. «Тебе туда, бывай, змей, и тебе не хворать», — улыбнулся друг. Я обошел алтарный камень, Чимальму и зашел во тьму. В следующий момент я осознал себя стоящим в небольшом каменном зале, из которого крестом выходили 4 коридора. Факелы на стенах давали хоть и колеблющийся, но все же свет. Ага, лабиринт, как он есть. Иди куда хочешь, Дима. Ай, пойду. Я выбрал тот коридор, что перед лицом. Решение очевидное, и ничем не хуже, чем все остальные. Перед входом повесил на себя 3 щита и смазывание. Последнее было моей собственной разработкой. Размывало мой силуэт и словно немного растворяло его в окружающих тенях. Что примечательно, в этой пирамиде совсем пыли нет. У нас в любом помещении, день постоит, комната пустой, уже тоненький налет собирается. А тут словно только что с мылом пол вымыли. Да и стены, пожалуй. Но это, к слову, и хорошо, следов не оставлю. А теперь пошли, чего стоять. Медленно прошел в коридор, пока ничего сверхъестественного. Поисковое заклинание ловушек не выявило, видение тоже. Простые стены, простой пол, потолок, все каменное, что неудивительно. Факелы на стенах потрескивают. Атмосферненько. Коридор вывел в еще один зал. В этом было по 3 двери справа и слева, и за первой левой кто-то говорил. Апа, а я что, в этом лабиринте не один? Я бесшумно подошел к двери, для разнообразия в этом каменном мире, деревянный. Прислушался. Женский голос спорил с мужским. Странные растянутые гласные, голос взрослый, а выговор такой, словно ребенок лепечет. Ясно, что смысл разговора мне никто не переведет, но интересно же. Подошел к следующей двери, за ней тишина, осторожно потянул за веревочную ручку. Дверь, тихонько скрипнув, отворилась. Комната, кровать, стол, табурет. Странный лабиринт, или это комнаты для экзаменуемых? Спор в соседней комнате внезапно прекратился. Кажись, меня услышали. И куда тут прятаться? Чего-то мне не хотелось пересекаться с конкурентами. Попробуем по старинке. Заходить в комнатушку не стал. Подпрыгнул и, прилипнув к стене, отполз под потолок зала, в угол. Глядишь, в тенях не заметит. А вот к следующему я не был готов. Из комнаты, где спорила парочка, вышла девочка лет 10. Мертвая девочка. Это было понятно уже потому, что грудная клетка ребенка была разворочена и осколки ребер торчали наружу. Маленькая упыриха обвела взглядом помещение. Я висел почти прямо над ней и молился, чтобы урод, сделавший это, не наделил умертвие другими органами чувств, нежели они были у ребенка изначально. Упыриха мелкими шажками прошла на середину комнаты. Я продолжал висеть, вжавшись в стену и потолок. Из открытой комнаты выглянул здоровенный татуированный мужик. Нервно осмотрелся, но, похоже, меня не увидел. Следом выглянула дамочка, тоже вся в татуировках и, похоже, в потеках крови. Явно не своей, словно рисовали по ней. И даже источник крови ясен. Откуда-то взялась уверенность, что маленькая упыриха, их же собственная дочь. Получается, пока мы спорили у алтаря, эти уроды убили девочку и подняли ее умертвием. Сука, знал бы, зашел сюда сразу. Может, успел бы спасти. Зато теперь никакой жалости, грохну вас обязательно. Своевременно или чуть позже. Пока висим, смотрим. Пара татуированных уродов вернулась в комнату. Упыричка постояла и уковыляла следом. Я повисел пару минут и тоже решил свалить. Также под потолком вернулся в первый зал. Посмотрим, куда меня правая дверь уведет. По потолку ходить не так уж сложно. Главное, убедить себя, что он как бы пол. И ничего не ронять, это важно. Забавная штука. Ярина бесилась, что освоить потолочное хождение так и не смогла, укачивала ее. К тому же, женщинам в юбках неудобно. По понятной причине. Я вот полы рубахи тоже в штаны заправил, чтоб не бултыхались. Теперь я, незаметный паучок, на том и стоим. Все так же по потолку я прокрался в новый коридор. После увиденных ужасов слезать желания не было совершенно. А на потолке меня заметят явно не сразу, да еще смазывание мне в помощь. Ну и снять с потолка, тоже постараться надо, сам я в подставленные ручки падать не собираюсь. 02. Камни большие и маленькие. Одним глазом. Я отвлекся от воспоминаний и посмотрел на спорную парту. Белова и Муромец как ни в чем не бывало спокойно сидели рядом, слушали преподавателя и периодически что-то записывали в своих тетрадях. А я ведь выяснил, кто такие Беловы. Крошечный род состоял из двух человек. Собственно, Анны и ее матушки. Никаких мужчин в обозримом окружении не значилось. Однако, то, что отчество Аннушки некоторым образом совпадает с именем нынешнего государя, наводило на некоторые мысли. Илюха, интересно, в курсе? Почувствовал взгляд. Ага, сестры Дайга. Одна многообещающе улыбается, вторая смотрит благосклонно. Обсудили уже мою кандидатуру, ясно море. И, кажется, одобрили. Я подмигнул Мамака и сгреб камешки в карман. Ну что, эти подходящие, или еще раз метнуться, других подобрать? Немного нервозно спросил Кузьма. Подходящие, не кипишуй. А зачем так много? Боюсь один большой не удержать. Все же заклинание сложное, а уровень у меня слабоват. Хочу заклинание раскидать на сегменты, тогда и эффект устойчивее будет, и можно будет нежелательным сканером подарочек небольшой прилепить. Ну что, давай делом заниматься, хватит ерундой страдать. За дозаправкой сгоняешь, уже полетел. Каком кверху? 852 года назад, пирамида. Следующий час я блуждал в совершенно однотипных комнатах, коридорах, переходах, и если бы не делал маленькие метки сажей от факелов, стопудово заблудился бы. Несколько раз чуть не вляпался в ловушки, которыми, судя по видению, этот лабиринт был просто усеян. В итоге решил вернуться в зал с упырем и его создателями. Обновив на всякий случай щиты, я осторожно двинулся в путь и чуть не столкнулся со зловещей парочкой. Хорошо, что потолок в этом зале был значительно выше, чем проход в него. Я только собирался спуститься пониже, чтобы перебраться через наддверную перемычку, как внизу замелькали всполохи света. По коридору кто-то шел. Я притаился над выходом в коридор. Вначале в зал прошаркала маленькая упыричка. С того момента, как я ее последний раз видел, она лишилась правой руки по локоть. Измочаленный обломок кости тускло белел в свете факела, что она несла в левой. Следом, шагах в пяти, шла парочка некромантов. Видимо, теперь они были в полной готовности. У мужика плащ, корона из перьев и странное оружие, похожие на утыканную осколками обсидиана палку. Дамочка же выступала полностью голой, только сандалии на ногах, зато сплошь разрисовалась красно-синими узорами. Из вооружения несла связку коротких копий. Они спокойно и целеустремленно двигались по коридорам и комнатам. Такое впечатление, что они уже не первый раз проходили тут. Ну, значит, мне за ними. Максимально тихо и осторожно. Посмотрим. Слава богам, некроманты не смотрели назад, и, главное, наверх. Из-под потолка было интересно наблюдать, как они проходят некоторые комнаты. Одну, пробираясь вдоль правой стеночки, другую, только по красным плиткам пола, не наступая на белые, еще одну проползли ползком. При этом без видимой системы поворачивая то в одну дверь, то в другую. А несколько раз, вообще пролезая в узкие лазы, которые еще не сразу и заметишь, вот я петлял бы тут. Минут через 20 они вышли в огромный зал, посреди которого возвышалась покрытая барельефами каменная колонна, а на ее вершине мерцал красным здоровенный рубин. «Ну, что, кажется, мы видим сердце Кеничаха у собственной персоной». Драгоценный камень выдавал пульсирующие вспышки света, словно сердце в самом деле билось. Завораживающе красиво и страшно. Парочка некромантов почтительно склонилась перед залом, но дальше порога не пошла. Маленькая упыриха топталась рядом. По залу были хаотически разбросаны тонкие колонны с факелами, и больше никакого убранства. Видение открывало, что пространство полно ловушек. Мощные линии силы, разноцветные, похожие на гигантские слегка растрепанные канаты, переплетались, напоминая сложнейший узор. И если бы не его предназначение, я бы полюбовался им подробнее. Ну правда, красиво. Меж тем, переговорив о чем-то, некроманты отправили упыричку к ближайшей колонне. Маленькая мертвая девочка подошла, куда сказали, и надавила на единственный выступающий камень. Наверное, кнопка или рычаг. В узоре ловушек пропала линия силы, и по нему покатились изменения. Линии перекраивались, накладывались друг на друга. Гениальное в своей красоте решение. Разгадать бы еще его, а то сидеть мне тут, не пересидеть. Пока я прикидывал свои перспективы, одна из линий плавно прошла через упыренка, и на землю упали две половинки перерубленного тела. Теперь девочка была окончательно мертва. Боги, дайте ей хорошего посмертия. А эти уроды молча стояли, смотрели. Дамочка только голову на бок наклонила, оценивая результат окончательной гибели ребенка. Постояв несколько минут, они пошли назад. Я еле успел спрятаться за наддверную перемычку коридора. Интересно, что у них есть в запасе теперь, когда упыря с ними нет. Некроманты развернулись и пошагали назад, видимо, к своей комнате, целеустремленно, как по Большой Ивановской. Наверное, если возвращаешься, ловушки не активируются. Я сопровождал их по потолку. Так мы и добрались до знакомого зала с шестью комнатами. Парочка уродов зашла в свою комнату и, похоже, заперлась. Я медленно и аккуратно спустился на пол, прокусил руку и начал рисовать руну скрыт в углу у двери некромантов. Если встать в центр, то помимо невидимости, никакое заклинание поиска не могло меня обнаружить. Вот только нужно было стоять ровно в центре. Только чуть вышел, все, засветился, нарисовал и встал в центр. Теперь только ждать. Ждать пришлось реально долго. Часа четыре, наверное. Или это мне от опупенно-однообразного окружения так показалось? Ну, неважно. Главное, дождался. И вот тут я обалдел. Мужик-то вышел в том же виде, что и в прошлый раз, а вот дамочка еле пролезла в дверь. Уж не знаю, что они там за закрытыми дверями делали, но теперь в ней было метра три роста, она просто бугрилась мускулами, а глаза у этой, я даже не знаю, как бы ее прилично обозвать. В общем, глаза светились равномерно красным. Ни белков, ни зрачков, просто красный уголь на все глазное яблоко. Слава богам, они прошли мимо меня, как мимо пустого места, впрочем, так и задумывалось, и удалились по коридору. А вот теперь самое интересное. Если они сейчас дойдут до сердца, моя затея не состоится, но что-то мне подсказывало, что даже с помощью преобразившейся бабенки им сегодня не светит. Я вышел из скрытой и аккуратно открыл дверь в их комнату. Никаких сторожек, даже просто замков не обнаружил. Стол, на большой тарелке какие-то пирожки, кровать, на полу непонятный рисунок, уже остывший. Запах странный, вроде и благовония, но как будто банными вениками перебивает. Решение, как убрать некромантов, пришло внезапно, и я даже поморщился от такой злой идеи. Подобное подобным, так кажется, говорил Кощей, на полу лежала маленькая щепка. Я подобрал ее и подошел к миске с пирожками. Выбрал верхний и, плавно воткнув щепку, наполнил печиво с тылой смертью. Столько времени проведя с Яриной, я не мог не нахвататься магии смерти, и не только верхушки знаний у меня были. Не нравилось это направление, это да, но мог, многое. Теперь вынуть щепку и уйти в узор. Самое трудное осталось. просто ждать. Некроманты вернулись довольно быстро, и были они явно уставшими и потрепанными. Уж не знаю, что в том зале произошло, но дамочка уже не впечатляла размерами и краснотой глаз, да и мужик где-то потерял свою перьевую корону. Теперь, внимание, главное вовремя перехватить управление. Внутри раздались разговоры, судя по звукам, кто-то лег на кровать, кто-то шумно пил. Ну, сработало. В голове появилась мутная картинка, видение становилось все четче, и уже через несколько секунд я видел глазами мужика. Он мой пирожок съел. Я перехватил управление кадавром и огляделся. На кровати, на животе, лежала дамочка и болтала ногами. Отдыхает, мерзавка. Да отдыхалась. Я направил кадавра к лежащей и заставил приобнять. Повернул ее голову и впился губами в губы, ртом полным стылой смерти. Она вначале охотно ответила, а потом рванулась в сторону, но кадавр был много сильнее. Она задрожала, задергалась и умерла. Уже не стесняясь никого, я зашел в комнату. Спустя несколько секунд у меня было два подчиненных кадавра. В коридоре раздался шум, и когда голый мужик ворвался в комнату, кадавр, бывший его предыдущим телом, схватил его, а кадавр-подружка угостила стылым поцелуем. Думаю, хватит, возрожденную бабенку ждать не будем. Мы вчетвером вышли из комнаты. Память, тела и навыки еще не покинули кадавров, и мы довольно быстро и без проблем добрались до главного зала. Я, по потолку, а упыри, обычным способом, выполняя все положенные танцы для прохода ловушек. Узор энергетических линий в главном зале изменился. Нескольких уже не было, некоторые стали тоньше, а остальные кружили по новым траекториям. Неслабо уроды тут повеселились. Жаль, не видел. Интересное зрелище, наверное. Ну, да ладно. Что, попробуем по-моему. Набросив на первого упыря аж 5 щитов от физики, огня, воды, земли и ментала, я повел его к ближайшему столбу. Насчет ментала я, конечно, перестарался. Упырю это было не страшно, но хрен его знает, этих переголовых. Видением я следил за линиями, и первому упырю пока удавалось от них уклоняться. Наконец столб, стараясь не обращать внимания на разрубленные остатки девочки, нашел кнопку и нажал ее. Три линии узора погасли. Немедленно вернул кадавра на место. Подождем. Как я и думал, через некоторое время линии зажглись и вновь включились в неспешное движение узора. Ну, значит, план таков, стараемся по максимуму отключать линии, потом я по потолку рву к сердцу. Понеслась. Я повесил на всех трех упырей по 5 щитов и отправил их к разным столбам с приказом максимально стараться уклоняться от линий. Полностью контролировать их у меня все равно не получится. Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое, так кажется. Вперед. Вообще, проходка по потолку была тем еще делом. Линии узора гасли, проявляясь в неожиданных местах, заставляя выполнять совершенно акробатические трюки. Тем более, что прыгать я не мог. Просто потому, что рухнул бы вниз, на пол. Нужно было, чтоб хотя бы одна конечность касалась поверхности, с которой я был связан прилипанием. Сначала сиреневая линия наискось перерубила кадавра дамочку. Потом снесло голову мужику упырю второму. Когда я оказался прямо над сердцем Кенича Хау, упырю первому отрубило ноги. Плотненько. Дождавшись просвета линий, я просто отлепился от потолка и рухнул на вершину столба с сердцем. Есть. В полете схватил рубин, а в следующий момент грохнулся на камни рядом с алтарем. С вершины пирамиды открывался шикарный вид на восходящее солнце. Оказывается, уже утро, а я время вообще потерял. Поднялся, огляделся, подумал, покачал рубин в руке. Между прочим, про то, что ничего из пирамиды выносить нельзя, разговора не было. Вытряхнул какую-то мелочевку из калиты, запихал в нее рубин, а уж кошель, за пазуху. А то мало ли, вдруг камушек своим красным миганием всех тут переполошит, надо же заботиться о людях. Примерно так же, как они позаботились о нас. Солнце вставало, я сидел на ступенях пирамиды, ждал. Первым явился уборщик, с веником, из перьев, конечно. Увидев меня, он споткнулся, что-то проорал и убежал. Мда, внимательность к иностранным студентам на высоте, ну, не очень-то и хотелось. Следующим подошел встречавший нас, этот, как его, Юмчева-то там. «Приветствую тебя, чужеземец. Как прошла твоя первая смерть?» «Какая смерть?» Он удивленно оглядел меня. «Разве ты не умер? Хотя, откуда бы тогда твоя одежда?» Он потрясенно выпучил глаза. «Ты прошел испытание, как так быстро, кто тебе помогал? Говори. Ой, как много вопросов. А ты имеешь права их задавать? Зови лучше эту, как ее, Чемальму. Она меня на экзамен отправляла, ей и отчитаюсь. Юм, похоже, онемел от моей наглости. Потом вынужденно откашлялся и проговорил. Придется подождать, госпожа и твой друг должны вскоре подойти. О, кажись, змей время даром не терял, госпожа и друг, надо ж ты. Хорошо, ждем. Я уселся обратно на ступени и подставил лицо ветру и солнцу. Как же все-таки хорошо, змей прилетел через полчаса, грузно грохнулся на вершину пирамиды, подождал, пока Чемальма слезет, и обратился человеком. Привет, царевич, как оно? И тебе не хворать? Да по-разному, по-разному. Я сдал экзамен, обратился я уже к Чемальме. Если ты здесь, и ты одет, значит испытание пройдено. Несомненно одно, это было самое быстрое прохождение великого лабиринта за всю историю. Тебе кто-нибудь помог? Были кое-какие невольные помощники, или недовольные, так тоже можно сказать. Ты не врешь, и тем не менее, я вижу, что никто не вел тебя за руку. Удача заслужена целиком тобой лично. Чемальма покусала губу. Властью, данной мне, принимаю у тебя экзамен. Вы можете покинуть Теотиуакант. Она резко развернулась и ушла. И что теперь думать? Она так толсто намекнула нам, что можно из пирамидки двинуть в местную академию, в общежитие, или где у них здесь студенты обитаются. Но тете явно сильно мое выступление не понравилось, и чувствовали мы себя, словно нам пинка под зад выписали. Вот прямо так, да, разочарованно прогудел змей. Ну их всех в задницу. Портал откроешь, царевич, если что, могу силы подкинуть. Не надо, сам справлюсь, просто по сторонам посмотри, прикрой, ладно, забились, камешки. Я отложил складывание корабликов и сосредоточился на построении заклинаний. По привычке прежней личности, меня так и подмывало схватить самопишущую ручку и начать выводить на бумаге схемы движения энергии. Останавливать себя пришлось буквально силой. Нет, Пожарский все делает в голове. Предельно четко, выверено. Первым делом рой. Часто к нему относится поверхностно. Исходная цель отбрасывает ложные зеркала. Те, в свою очередь, новые. Потом еще, насколько хватит заложенного энергетического заряда. Меня такой подход не очень устраивал. Во-первых, постоянная нагрузка быстро истощает накопитель, и по бледнеющим внешним сигналам можно достаточно четко отследить, если не точку пребывания объекта, то, во всяком случае, район с приближением до километра, а там уж можно и другие способы поиска подключить. И во-вторых, настырный маг мог добраться до крайних точек схемы и просчитать обратный путь, выйдя таким образом на главную. Да, долго, нудно, муторно, но работает, даже если схема разброса несимметричная. Правда, маги нужны высокой квалификации, а вдруг, где-то реликтовые есть. Поэтому я собирался построить мерцающую сетку, полностью исключающую наличие какого-либо центра. Ну, если не брать в расчет центр Земли Матушки. Да-да, я хотел раскидать сеть по всему шарику, из очень малого количества маячков, чтоб экономней было, предельно малого, чтоб одномоментно сиял, скажем один. Да, так вообще дешево по мане получится. И небольшой хаотический компонент, чтобы невозможно было найти никаких хвостов. Тут мне пришла в голову мысль, что потомки всяких гранат и телефонов напридумывали, вдруг у них и поисковые системы постоянного действия есть. Поэтому привязку к поисковому заклинанию мы ставить не будем, а зарядим постоянку. На заряженных камушках лет 10 протянет, а потом можно и обновить. Итак, любой, кто ищет Кузю, с радостью заметит мелькнувшую искорку. Однако она тут же погаснет, чтобы через 2 секунды тишины моргнуть снова, совершенно в другом месте. Учитывая, что таких камней я планировал поставить Кузе 5, на любой карте должно выглядеть красиво, особенно на шарике глобуса. 03. Артефакты, это вам не шуточки. Что там с чоботами? На перемене подошел Илюха. Рассказывай, я подвинулся, освобождая ему место на скамье. Ну, чего? Приехал-то я сильно кривой, а меня дядька мой у ворот караулит. Батя, говорит, заметил, что ты булаву снял. Где? А я стою, глазами хлопаю, с тростью этой, ой и краткое, мля. Дядька меня за шкиряк, поволок к себе, протрезвином отпоил. Я давай ему рассказывать. Так и так, он как понял, что это палка, все, что от булавы осталось, чуть прямо там не кончился. Все, грит, тебе как наследнику, может, и простят, а мне, так точно кирдык. Я говорю, мне видение было, что это не просто булава, а древний артефакт, и вторая часть от него у могилы первого муромца должна лежать. Сильно я, Честно говоря, очканул, что батя в ярость придет. Нес, вот просто, что в голову приходило. Дядька, давай сомневаться, а я. Пошли в усыпальницу съездим, все равно терять нечего. Вдруг найдем, а там у вас открыто, что ли? Закрыто, конечно. Дядька сходил в дежурку, ключ взял, сказал. Наследнику срочно надо, его и не тормознули. И отцу не доложили? Доложили, конечно, он следом на Чбиза прислал. Но погоди, не гони. Приезжаем на кладбище, тишина, не по себе как-то. Хорошо, дядька у меня по свету мастер, фонарей вокруг навесил. Зашли, внутри, как в музее. Я 100 лет не был, забыл уж, чего как, давай метаться, смотреть. По углам, по полкам, дядька говорит, чё ищем-то хоть, я ему. Ботинки железные первого Ильи Муромца, а он, да чё их искать, вон они, к копии его первого доспеха и приставлены, нормально, просто как, прикинь, я бы один сколько проваландался, говорят, первый доспех тоже весь артефактный был, ну да, его по потомкам разобрали, а в ботах ничего особого не нашли, да и страшноватые они, так к копии присобачили, да еще памятной табличкой прикрыли, так там все дело не в красоте, а в сплаве, да в том, как он с посохом сочетается, ботинки-то только с ним работают. Так, кто бы знал, слушай дальше. Не успел я чоботы в сумку спрятать, на Чбес явился. Чего это, говорит Илья Ильич, вас на посещение семейных святынь ночью расперло. А я, дело, мол, секретное и важное, срочно к бате. Упираться не стал, да ну, шутишь, что ли, примчались. Батяня ходит, сама суровость, хотел сразу ругаться. Я говорю, бать, погоди орать, измеритель давай. Он посмотрел хмуро, но достал. Приложился я, он говорит, и чего ты мне голову морочишь, все как обычно, а я ему, а теперь смотри-ка, бота из сумки вытряхнул, натянул, клюку на плечо, плюс 43-47, а, даже больше, чем я предполагал. Это значит, у самого Илюхи показатели значений в районе 80-90, почти маг в силе уже, у отца аж челюсть отпала, давай он тоже мирится. Ему больше 100 прибавку дает. Силен у тебя батя. Ну, по нынешним временам, почти магистр. А то, довольно расплылся Илюха. Правда, когда узнал, что железная узорная палка, это то, что от булавы осталось, впал в глубокую задумчивость, но хоть не орал, че бы ты с посохом изъял. Сказал, что помимо меня эдакий наряд желающие поносить выстроится, из старшей родни, но мне время тоже выделит, все ж таки нашел, заслужил. Хотя в академию я в нем ходить не буду, только дома, типа это наша семейная тайна, Илья неловко поерзал, не в службу, а в дружбу, прошу тебя, никому про булаву не рассказывай, а, да какой разговор, мы пожали руки под звонок на четвертую пару и Илюха важно пошел дальше Белову охранять, между прочим, может быть, за этим он тут и есть, интересно, как скоро Илюхин батя будет в курсе, что никакое не видение, а некий подозрительный тип из вымирающего рода древний секрет младшему Илье открыл. Полагаю, не далее, как сегодня вечером ему доложат, а скорее, уже доложили. Мне стало немного неуютно, за каким лешим я придумал про свои дневники, как оправдание знаний это было, конечно, удобно. А вот что я буду делать, если кто-то из сильных захочет эти дневники у меня стребовать, одна надежда на Кузьму, выдержит ли он, если против меня несколько родов соберется, вопрос, а закончить вторую жизнь в какой-нибудь темнице примученным мне совсем не хотелось, отшлифовать. Всю последнюю пару я занимался шлифовкой составленного заклинания Роя и второго, небольшого дополнительного сюрприза, который я назвал толчок. Оттолкнуть должно было так, чтоб ни один сканер не захотел Кузьму, или меня, искать. После занятий расходились уже не так шустро, как в первый день. Илья каким-то образом сумел так себя поставить, что вокруг него собирались и мажоры, и одиночки, и даже кое-кто из служилых, и даже таинственная Белова тоже стояла в этой группе, и сегодня даже, кажется, с кем-то разговаривала. Ага, к воротам подъехал очень большой автомобиль с окнами не затененными, а зазеркаленными. Анна кивнула всем сразу, за ней, а Илья, что характерно, очень внимательно смотрит. Дошла, села, уехала. Мне прям интересно, пробормотал я себе под нос, он скрытый телохранитель, или просто девочка понравилась, я бы поставил на второе, так же негромко высказался Кузьма, вышагнувший из тени человеком, да уж в тебе-то я не сомневался, а, может, и первое, и второе, да еще и компот в придачу, Кузя хмыкнул, пошли, вежливо с людьми попрощаемся, Мы подошли к треплющейся кучке. Почему бы и нет, все равно нам дождаться надо, когда тренировочная зона опустеет. В центре обсуждений была птица Сирин. Несколько девочек собрались проинспектировать на предмет вкусностей. «Илюш, пойдешь с нами?» «Не», — махнул Илья рукой. «Мне сегодня дома вовремя надо быть, кровь из носа». «Ясно, помчится чоботы в свою очередь носить. А ты, Дима, ух ты, это мне, сожалею, но сегодня у нас крайне важное и очень срочное дело. Что, даже и младшего с нами не отпустишь?» Кокетливо надула губки Звенислава Драгомирова. «Рад бы, но не могу», — изобразил учтивость я. «Зато искренне рекомендую мороженое «Светлые Ри», нам с моим целителем очень понравилось». Выгнула бровь Людмила Шаховская. «Ты ходишь в кафе с целителем, вообще-то с целительницей. Откровенно говоря, это очень юная девушка. Эффект получился замечательный. Девицы застреляли глазками, подразумевая, что они тут тоже юные, и ничуть не хуже неизвестной лекарши, и вообще, не нужна ли князю Пожарскому немедленная помощь? Смешные, ёшки-матрёшки». В конце концов девчонки упорхнули, Илюха еще раз спросил, точно ли мне не нужна помощь, и тоже уехал. Парни друг за другом начали расходиться, и мы с Кузей тоже потихоньку направились в тренировочную зону. Навстречу попался вчерашний лаборант, грустный. «Вечера доброго», — начал он, тревожно переступая с ноги на ногу. «Строго-настрого запрещено без учителей и студентов пускать. Штрафы грозились выписывать. И большой штраф – 30 рублей, а за повторное – 50». Голос лаборанта сделался вовсе унылым. «Крохоборы, а?» – спросил я его, вызвав непонимающий взгляд. «Ладно, решим и этот вопрос. Я сегодня в музей. Это можно, проходите. А эти чего тут толкутся?» – недовольно спросил Кузьма, заметив, что в помещение музея практически следом за нами вошли оба новеньких. «Да леший их знает, мне соседство альвов тоже не очень нравилось, но не предъявлять же им претензий, место общественное. Ты, главное, смотри, чтоб в момент наложения заклинаний никто не вмешивался. Мало ли, были прецеденты. Ах, вам неплохо, и за плечи трясти. Начинай потом все сначала. Кроме нас и пары уборщиков в музее уже никого не было». Я кивнул Кузьме. «Пошли в избушку. Заклинания у меня готовы. Ждать, пока альвы уйдут, смысла не вижу. Тесноты уже нет, можно работать». Я решил, что буду брать по одному камню из правого кармана, обрабатывать и перекладывать готовые в левый. И даже успел почти доделать третий, когда в мой кокон сосредоточенности начали просачиваться реплики, все громче и громче. «Дамочка, я бы попросил вас, твое какое дело, я хочу на него посмотреть. Это что вам, торговые ряды? В гостиный двор идите и там глазейте, сколько влезет. Ты соображаешь, с кем говоришь? По-моему, вы похожи на особу женского пола. Ах ты, хам, мужлан, пропусти меня». Я сказал: «Нельзя, скотина». Далее последовал звук, с которым кусок мяса мог бы врезаться в наковальню, упав, скажем, с башни четырех стихий. Затем высокий пронзительный крик и рычание, рык словно подавился, а крик перешел в скулеж. Кузя признаков беспокойства не проявлял, поэтому я постарался сконцентрироваться и довел формирование заклинания на третьем камне до конца. Положил готовый камешек в левый карман, к первым двум, обернулся. Меч стоял в двух шагах от меня и держал за глотку альва, тихо булькающего альва, слегка покрытого шерстью в местах, свободных от одежды. Кузя даже руку не поднял, ноги оборотня могли бы стоять на земле, если бы не висели обмякшими тряпками. За его спиной девица баюкала стремительно лиловеющую ладонь. «Что еще?» – спросил я. «Это», – Кузя показал подбородком, – «к тебе лезть хотела, аж в лицо совалась, думал, на ложе взгромоздиться сверху, отодвинул ее, решила по морде меня отоварить, да с усилином, а этот решил, что если дамочка бьет кого-то, и ей от этого больно, надо дамочку защищать, глянь, какой красавец, я вообще-то к зооморфам спокойно отношусь, у меня и змей в лучших друзьях ходил, да и сам я при случае могу хоть волком, хоть соколом, но, ты должен бы знать», — холодно высказал я льву, «что в приличном обществе не принято демонстрировать устойчивые замутации, если ты не умеешь их контролировать. Забирай свою девку и вали отсюда». Альф с трудом сглотнул и пустил слюну. Кузя брезгливо откинул его метра на три от себя. Оборотень упал и перевернулся лицом вниз, тяжело подтягивая под себя ноги. «Девка, как ее, Виктория, вроде?» — прошипела. «Вы еще пожалеете». «Как же», — усмехнулся Кузьма. «Бежим жалеть, аж сапоги теряем». Альф встал, помятый и растерявший весь свой лоск, ушел, не оборачиваясь. Девка убралась за ним. Скатертью дорожка, выплюнул им вслед Кузьма. Не знаю, что подумали уборщики, увидев эту парочку, но больше нам никто не мешал. Я обработал весь десяток камней, 5 штук сразу отдал Кузьме. Прими в структуру, а остальные себе оставлю. К Гарушу пойдем, попробую в накопитель встроить. Сбивать прием маны не будут, вот и посмотрим. Но вообще, не должны. Дома нас ждали. Во флигеле, удостоенный Пахомом приглашения на чай с пирогами, сидел юрист Талаев. Или долго сидит, проголодался, поди, при виде нас пирог бросил, подскочил, давай кланяться, ешь сиди, что уж за столом прыгать, я вскоре буду, решил я переодеться в менее официозное домашнее, да и не люблю я, когда куски бросают, а этот дядька при мне есть точно не сможет, вернулся, точно, все успели, стол пустой, чистый, бумажечки разложенные Талаев с Пахомом сидят, торжественные, как на похоронах. «Ваша светлость», – Талаев протянул мне листки, – «запрос о проведении экспертизы на разумность артефакта удовлетворен, процедура назначена на завтра, быстро как, да они сегодня хотели, приказные-то, но начальник их сказал, что по отношению к князю подобная скорость является неприличной и вообще, торопливо только блох ловить надо, поэтому все размеренно, завтра, и сразу же после экспертизы состоится заседание суда, а все остальные следственные мероприятия, типа, уже проведены, нет, на самом деле, но запрос в судейский приказ о проведении процедуры установления принадлежности артефакта в соответствии с указом Рюрика возымел воистину магические последствия. Они буквально затребовали назначить заседание немедленно после процедуры. По-моему, судьи просто хотят посмотреть на разумный меч, и я их понимаю. Считалось, что все разумные артефакты погибли в Великой магической войне, полуразумные, те встречаются, но крайне редко. Так экспертиза-то еще не прошла, хитро подначил Кузя. Откуда им знать, что я весь разумный, а не полу? Я дал понять, Талаев тонко улыбнулся, что сомнений в вашей разумности крайне мало. Ты, главное, завтра особо не выступай, предупредил Кузю я, а то завернут тебя в этой экспертизе за длинный язык. Нет-нет, ваша светлость, поспешил разуверить меня Талаев, там все автоматизировано. Так что... «Можно дурить», — уточнил Кузя. «Прошу вас умеренно. Неуважение к суду и государственным структурам может поставить нас в сложное положение. Да уж, эти могут, отродясь занудными докучками были. Так что там, во сколько, экспертиза назначена на 9 утра. Такси мы заказали», — Пахом сурово кивнул. «Я буду встречать вас на месте». Потом ужинали. После ужина явился Федор. Докладывал о выезде в возвращенное имение. «Я бы, ваша светлость, дельного управляющего туда подобрал вместо того прощелыги, что сейчас там сидит. Вот и займись, подыщи, отчитывается пусть тебе, мне реально нравилось, с какой скоростью и в какую сторону преображается городской особняк. Тебя назначаю старшим управляющим. Жалование повышаю до 1200 рублей за месяц, по усердию, премия поверх. Дел у тебя уже, считай, прибавилось. А в скором времени, я сильно на это надеюсь, прибавится еще больше. Сюда тоже помощника подбери, часть забот на него переложишь. Шофера, скоро у нас свой экипаж будет. В имении полный штат нужен, все в порядок привести потребно, чтобы самому приехать приятно было и гостей привести не стыдно. Деньгами не разбрасывайся, но и не жмотись. У пожарских служить должно быть престижно. Всякую шваль не набирай. Будет сделано, ваша светлость. Дела экспертные. Вечером, а потом и утром мы с Кузьмой долго обсуждали, в каком виде ему лучше в судебный приказ ехать. Сошлись на том, что человеческой формы лучше до последнего избегать, так что из дома я вышел с фибулой, приколотой к лацкану пиджака. Первым делом направились на экспертизу. Комната для определения разумности не впечатлила меня вообще, большая и пустая, как столовая, из которой все вынесли. Посередине... кресло, очень простой стол и невысокое прямоугольное возвышение, полагать надо, для крупных предметов. Лаборант, бледный, как у мертвия, попросил, ваша светлость, положите, пожалуйста, исследуемый предмет на стол, после чего все мы покинем помещение. Да он, в общем-то, и сам может. Кузя откололся от пиджака и полетел на стол. Простите, в приказе на экспертизу указано, что освидетельствуемый предмет... «Меч, это меч», — согласился я, «но я думал, меч обычно чуть крупнее размерами. Я тоже думал, что покойники лаборантами не работают, Скрипуче отозвался Кузьма и превратился в Каролинг. «Так лучше, это он говорит», — недоверчиво посмотрел на меня лаборант. «Я говорю», — насмешливо ответил Кузя. «Заводи давай свою шарманку, надоело тут лежать». «Действительно», — деловито подключился Талаев, — «высший суд ожидает нашего прибытия. Давайте приступим». Мы гуськом вышли из комнаты, закрыли двери, построились у большого окна. Внутри этой комнаты направленного... с очень толстым стеклом. Лаборант встал перед небольшой панелькой с вмонтированным в нее зеркальцем размером с ладонь, нажал большую синюю кнопку, нечто принялось гудеть и как будто вибрировать, попискивать и пощелкивать. «Что-то я не пойму», лаборант постучал по зеркальцу, «испортилось, что ли? В чем дело?» Тут же подозрительно уточнил Талаев. «Да вот, должно показывать по очереди все образы форм предмета, а тут извольте видеть». Он потеснился, и мы получили возможность наблюдать в зеркальце поочередно сменяющиеся формы. Сотни образов, большая часть которых были оружием, но не обязательно. Некоторые мелькали совершенно срамные. «У этого меча нет конечного количества форм», — скупо пояснил я. Лаборант некоторое время моргал на меня глазами, потом выдал. «Понял, ваша светлость. Извольте обождать, результат оформлю. 04. Суд да дело. Но сначала суд». Кузя вернулся на лацкан. Лаборант, он же, видимо, и эксперт, выдал мне обширную бумагу с вензелями, листьями, разрисованной короной и несколькими печатями. Написано было всего много, аж глаза разбегались. «Вы позволите, ваша светлость?» Юрист принял у меня лист, пробежал глазами до нужных строк, и всякая тревожность исчезла с его лица. «Ну, теперь мы Салтыковых размажем, как маленький кусочек масла по хлебушку. Прошу за мной, Дмитрий Михайлович. А ты, Кузьма, принимай-ка вид, в котором в схроне Салтыковых лежал, а то затеют еще предъявлять, что меч не тот. Не хочу 100 раз по судам таскаться». «Да, идея так себе», — согласился Кузя и лег мне в руки простым двуручником. Мы обошли здание и вошли с другого крыльца, парадного, поднялись по выстеленной ковром лестнице на 2-й этаж, повернули налево и попали в большое помещение, выделенное, насколько я мог судить, для ожидания. «Прошу», — показал мне на высокие резные скамьи Талаев, — «это наше место ожидания». В противоположном углу зала толклась довольно большая толпа. Несколько охранников, пара поверенных, неуловимо похожих на Талаева, и 3 мужчин, одетых дорого. Нет, очень дорого. Вот эти, должно быть, сами Салтыковы. Старший, глава клана, седоватый боярин лет под 60, крепкий, матерый. По потенциалу, не магистр, но довольно сильный маг. 1/200 с небольшим. Волчара, привык без спроса брать. Дрогнет ли у меня совесть, если придется его раздавить? Вообще нет. Он, паскуда, мой род до крайности довел, внука инвалидом сделал и на нищенство обрек. Не пожалею. Салтыковы зыркали злобно, особенно на меч, но дальше взглядов дело не доходило. Подозреваю, тут и своя охрана водится, посильнее их родовой, и какая-нибудь блокировка стоит. Высокие двери, украшенные обильным орнаментом из листьев, распахнулись, вышел маленький сухонький человечек, тщательным образом зачитал по бумажке имена и регалии участников заседания, убедился, что все здесь, строго спросил Талаева. «Результаты экспертизы? Вот они, пожалуйста», — деловито вынул листок тот. Служитель принял, кивнул. «Ожидайте». Через минуту он вышел снова и, задрав нос, попросил всех названных проследовать в зал суда. Проследовали. Более всего в зале заседания привлекал внимание сам судья, дородный боярин в одеянии весьма старинного вида, обширном парчевом кафтане и высокой горлатной шапке. Традиция, обращались в суде ко всем исключительно на «ты». Тоже, видать, традиция. Кузю водрузили на специальную подставку посреди комнаты. «Избавлю вас от нудного описания. Как расселись, как вставали, произносили необходимые слова». Судья грузно облокотился о стол. «Михаил Глебович, отвечай, тот ли это меч, о котором вышел спор?» Салтыков насупленно поднялся. «На вид, тот, подержать бы, мне смешно стало, надеяться подержать да не отдать, что ли?» «Можешь подержать», — разрешил судья. Салтыков-старший подошел к стойке, взял меч, и тут Кузя сказал: «Господин судья». Салтыков чуть не уронил его. «Могу я тоже высказаться?» «Слушаем тебя», — скучным голосом разрешил судья. «Мне не вполне понятно, как боярин Салтыков собирается оценивать мою подлинность. За всю свою жизнь до этого он ни разу не видел меня лично и ни разу не держал в руках. Это все, по данному пункту, да. Займи указанное тебе место. Кузя вылетел из рук Салтыкова и улегся на подставке. Боярин изо всех сил старался удержать лицо. «Садись, Михаил», — велел судья. «Старшего кладовщика взяли, или кого-то, кто сам меч видел, в коридоре ожидает», — выдавил Салтыков. «Зови», — кивнул судья распорядителю. Вызвали распорядителя, снова долго записывали про него в амбарных книгах, стращали клятвами и прочее. Наконец, дошло до дела. «Гляди, тот ли это меч?» «Тот», — согласился кладовщик. «Что скажешь, меч?» С легким оттенком любопытства спросил судья. «Видел этого дядьку много раз, обыкновенный работник». «Хорошо», — судья слегка качнул шапкой. «Из этих еще кого знаешь?» «Лично видел только Ивана, сына боярского. Приходил пару раз на инспекцию, но на меня он внимания не обращал, да и я с ними не разговаривал». «Отчего ж не разговаривал?» «Возможно, я ошибаюсь, но судье, кажется, просто интересно было поговорить с необычным мечом, а от того, что выполнял я волю Дмитрия Михайловича, первого пожарского, родственникам служи, чужим не давайся, а эти бояре какие князьям пожарским родня, отродясь такого не было, а как же ты в схроне у них оказался, так по прямому приказу Ивана Александровича Пожарского, как было его не послушать, когда пожарские в заложниках, ведь эти ироды жизни бы их решили, не постеснялись». Адвокат Салтыковых подскочил. «Ваша честь, я протестую. Артефакт запрограммирован на клевету. Протест отклонен», — скучно сказал судья. «Попротестуйте мне еще, в коридоре ждать будете». Он тяжело откинулся назад и взял в руки бумагу, в которой я узнал заключение экспертизы. «Сегодня государево экспертно-магическое отделение освидетельствовало меч, являющийся предметом спора между родами бояр Салтыковых и князей Пожарских, и признала он и полностью разумным артефактом. Согласно указу о разумных артефактах князя Рюрика от 872 года, в случае споров об обладании разумным артефактом между двумя или более претендентами, артефакт может самостоятельно выбрать своего хозяина. Слышишь ли ты нас, меч? Слышу, господин судья. Кого из присутствующих ты выберешь себе в хозяева, боярина Салтыкова или князя Пожарского? Выберу князя Пожарского, Дмитрия Михайловича. «Конечно», — судья чуть усмехнулся. «Могу ли я узнать, почему?» «Так, родная кровь, господин судья, МХХМ, ваша честь», — снова подскочил адвокат Салтыковых. «Мои доверители имеют доказательства, подтверждающие факт несомненного повелевания данным мечом. Неужели?» — судья шевельнул бровью. «И что это?» «Это заклинание превращения, ваша честь, тайное, поэтому оно не может быть произнесено во всеуслышание. Что ж, пусть скажут его мечу. Посмотрим». Салтыков слегка кивнул головой, и сын его Иван подошел к мечу, наклонился и что-то зашептал. «Аха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», заржал Кузя. «Я ведь не тебе эти слова говорил, и что-то не припомню, чтобы ты взамен обещал мне что-нибудь показать. Может, я тебе покажу тогда?» Кузя трансформировал рукоять в металлический ут, весьма правдоподобного вида, заставив Ивана отшатнуться. «То же, что МПХ, мужской половой эксамое». Судья тяжело посмотрел на Салтыковых. «Это все, что вы нам хотели показать? Или будет что-то еще?» «Нет, ваша честь», — проблеял салтыковский адвокат. «Это все». «Что ж, это было любопытно». Судья снова взял в руки экспертное заключение. «Вижу, здесь помечено, что количество принимаемых тобой форм, меч, бесконечно». «Это так?» «Совершенно верно». Кузя вернулся к более приличному виду. «Ты можешь показать нам примеры?» «Конечно, господин судья. Желаете что-то конкретное?» Пару минут судья удовлетворял свое любопытство, заказывая мечу изобразить тот или иной клинок. «Что же, весьма интересно и увлекательно, благодарю тебя. Не желаешь изменить свое решение?» «Нет, господин судья, мое решение останется прежним. Мой хозяин, Дмитрий Пожарский. Быть посему, фамильный меч Пожарских возвращается в род князей Пожарских, во владение князю Дмитрию Михайловичу. Теперь касательно взаимных обид. Меч, расскажи нам, сам ли ты покинул хранилище бояр Салтыковых или был выкраден?» «Я решил вернуться в дом Пожарских», — Кузя честно отвечал ту часть правды, которая была ему удобна. «Посулил девице Салтыковой, которая в схрон пришла, что буду оборачиваться дурацким мечом сказочным, про который они все картинки смотрят. Кто они? Молодежь, девчонки особенно. Она меня мимо охраны и пронесла. Неделю я честно отрабатывал, а потом мы оказались недалеко от особняка Пожарских, и я сбежал. И никто из кладовщиков тебе не помогал? Никто, ваша честь». Судья посмотрел на пластину, установленную по правую руку от него. «Правдомер, если бы Кузька сейчас соврал, ох, заверещала бы, верно. Были ли у тебя сообщники со стороны рода Пожарских?» «Нет, ваша честь, они об этом и не знали, пока я у них под балконом не оказался». «Хорошо, можешь отправляться к хозяину». Кузя неспешно проплыл в нашу сторону. Судья взял следующую бумагу. «Прошение бояр Салтыковых о компенсации за моральный ущерб отклонены ввиду отсутствия оскорбляющих действий со стороны рода Пожарских. Теперь рассматриваем встречный иск князя Пожарского о публичном оскорблении. Дальше, чтоб вас не утомлять, из Салтыковых выжимали подробности о том, кто, кого, как отправлял, чтобы выловить, собственно, меня. Приглашали салтыковских бойцов из коридора, трясли, иногда пищал правдомер. Судья мрачнел. Меня тоже опрашивали. Наконец судья пришел к определенному выводу. Бояре Салтыковы признаются виновными в публичном оскорблении князя Пожарского, ведущего свой род от корня Рюриковичей, а также в подготовке нападения на оного князя в стенах столицы, что законами нашими запрещено. Посему боярам Салтыковым предписывается оплатить штраф в 12 гривен в государеву казну за поклеп, оплатить штраф в 40 гривен в государеву казну за попытку открытия межклановых военных действий в стенах столицы, а также оплатить отступную мировую князю Пожарскому в размере 1 таланта серебра. Суд окончен. Архаичные значения, используемые в книге, как меры расчетов, в тяжбах и судебных делах, 1 гривна, около 200 г, 1 талант, около 26 кг серебра, до точки кипения. Салтыков поднялся, темнее лицом. Я тоже встал и вышел в коридор, медленно, рассчитывая, что боярин дозреет на ходу и меня догонит. Догнал, прошипел: «Рано радуешься, папкин выхолостень. Погоди, я тебя». Со всех сторон, откуда ни возьмись, повалила охрана в странного вида мундирах. Тоже, поди, традиция какая-то. Салтыкова начали сыновья за руки хватать, на плечах виснуть. «А чего годить?» — весело и громко спросил я. «Годить не будем. Вызываю тебя, боярин, на арену, сегодня, в 6 часов вечера, за то, что деда моего раньше времени в могилу свел, за мать, и за то, что меня магическим обсоском сделать хотел, да не вышло. Слыхал, может, что с тем межеумком стало, который меня прилюдно обхаять решил, и с тобой тоже станет. Как дыхание черной смерти на себе почувствуешь, так и скалиться перестанешь, а за тобой всех твоих отпрысков вызову, по очереди, чтоб от рода твоего даже памяти не осталось». Развернулся и вышел на улицу. «Для того, чтоб подступные озвучить, у меня теперь юрист есть, а хотел я ни много ни мало, имение Суздальское вернуть, со всем имуществом, да сверх того 12 талантов серебра, и извинения с родовым покаянием во всех столичных газетах, иначе, поединок, без вариантов. Специально так много затребовал, надеялся, что откажется Салтыков и на арену выйдет. Ох, с каким бы удовольствием я его на лоскуты порезал». Я уселся в ожидающий нас экипаж, уставился на дверь. Талаев выскочил довольно быстро, запрыгнул за мной, крикнул шоферу: «Поехали прямо, там разберемся. Говори, до 3 часов дня должны решение прислать». «Хм, на часах судебного приказа было всего-то 10:30. Если я сейчас домой поеду, буду метаться, как тигр в клетке. Я тогда в академию, а ты езжай в Пожарский особняк, жди. Да не стесняйся там, пусть тебя обедом накормит. Как будет результат, сразу ко мне». Против правил явился я, когда вторая пара уже началась. Подумал, не пошел на урок, ну, нафиг. Развернулся и направился в ректорат. Надо мне кое-какую проблемку решить. Секретарь увидел меня и не очень обрадовался. «Вот совсем, день добрый, у себя, здравствуйте, да. Что вы хотели, Дмитрий?» «Хотел обсудить с ректором вопрос аренды». «Аренды чего? А это я буду обсуждать с ним, не обессудьте».